Милан Кундера. Пусть старые покойники уступят место молодым. Он возвращался домой по улице маленького чешского городка, где проживал уже несколько лет, смирившись с не очень шумной жизнью, болтливыми соседями и монотонным хамством на службе. Шел, ничего не замечая вокруг, как ходят по дороге сто раз пройденной, и чуть было не разминулся с ней. Зато она узнала его еще издали и, идя навстречу, смотрела на него с мягкой улыбкой, которая лишь в последнюю минуту, когда они едва не разошлись, достигла сигнального устройства в его памяти и вырвала его из дремотного оцепенения. «Я не узнал вас», — сказал он в оправдание, но это была нелепая обмолвка, мгновенно коснувшаяся мучительной темы, какой лучше было не затрагивать. За 15 лет, что они не виделись, оба изрядно постарели. «Я так изменилась?» — спросила она. И хотя он, сказав «нет», солгал, ложь была не совсем полной, ибо эта легкая улыбка, целомудренно и сдержанно настроенная на волну какого-то вечного восторга, приплыла к нему сейчас из дали многих лет ничем не замутненной и ослепила его. Она столь зримо пробудила в нем прошлый облик женщины, что ему пришлось сделать над собой немалое усилие, дабы отвлечься от него и увидеть ее теперешней. Это была уже почти старая женщина. Он спросил ее, куда она держит путь и какие у нее планы, и она ответила, что ей пришлось улаживать кое-какие дела, и что теперь ничего не остается, как ждать вечернего поезда, который отвезет ее назад в Прагу. Он выразил радость по поводу их нежданной встречи и пригласил ее, поскольку оба сошлись на том, что здешние две кофейни битком набиты и грязны, в свою холостяцкую квартирку, расположенную неподалеку, где есть кофе и чай, а главное – порядок и покой. Этот день с самого начала складывался для нее неудачно. Ее супруг, 30 лет назад после свадьбы она жила с ним в этом городе, потом переехала в Прагу, где 10 лет тому он скончался. Согласно странному его завещанию, был похоронен на здешнем кладбище. Она тогда же оплатила могилу на 10 лет вперед и лишь недавно с испугом вспомнила, что забыла продлить истекший срок аренды. Сперва подумала было написать в местную кладбищенскую контору, но, зная, сколь бесконечна и напрасна переписка с конторщиками, приехала сюда сама. Дорогу к могиле мужа она нашла бы с закрытыми глазами. Но почему-то сегодня ей казалось, будто на кладбище она впервые. Не находя могилы, она решила было, что заблудилась. Только спустя какое-то время поняла. Точно на том же месте, где стоял серый песчаниковый памятник с выгравированным позолоченным именем ее мужа, она безошибочно узнала две соседние могилы, теперь стоял памятник черного мрамора совершенно иным, вытесненным золочеными буквами именем. Возмущенная до нельзя, она пошла в кладбищенскую контору, но там ей объявили, что по окончании аренды могилы ликвидируются автоматически. В ответ на ее упреки, что ее, мол, заранее не предупредили о необходимости срочно продлить аренду, ей сказали, что кладбище небольшое и что старым покойникам приходится уступать место молодым. Негодуя и превозмогая рыдания, она укорила их в полном пренебрежении к таким понятиям, как человечность и уважение к людям. Но тут же осознала, что разговор бесполезен. И так же, как она не смогла воспрепятствовать смерти мужа, она бессильно помешать его второй смерти. Смерти старого покойника, которому теперь запрещено существовать даже как покойнику. А в городе к ее печали стало примешиваться и чувство тревожной озабоченности. Как объяснить сыну исчезновение отцовской могилы и оправдаться перед ним в своем упущении? В конце концов ее придавила усталость. Чем заполнить долгие часы до отхода поезда? В городе уже не осталось друзей, Да и сам город так изменился за прошедшее время, что уже ничто не тянуло к сентиментальной прогулке. Некогда знакомые места предстали перед ней в совершенно чужом обличии. Вот почему она с благодарностью приняла приглашение неожиданно попавшегося на ее пути старого полузабытого друга. В его доме она смогла вымыть руки, а потом, сидя в мягком кресле, болели ноги, осматривать комнату и слушать, как в отгороженной ширмой кухоньке булькает кипяток для кофе. Когда ему стукнуло 35, он вдруг обнаружил, что на темени заметно поредели волосы. Это была еще не явная лысина, но она уже вполне обозначилась. Под волосами просвечивала кожа. Да, лысина неминуема и близка. Конечно, смешно из-за поредевших волос делать великую драму, однако он понимал, что с появлением лысины изменится и лицо, а стало быть, и жизнь его теперешнего облика, причем, без сомнения, лучшего, близится к концу. И тут он стал размышлять над тем, каковы же, собственно, плоды жизни этого его ускользающего волосатого облика, что этому облику довелось испытать и чем насладиться. И нашего героя ошеломило сознание, что хорошего было всего ничего. Эта мысль вогнала его в краску. Да, стало стыдно. Какой позор прожить на земле так долго и испытать так мало. Что, впрочем, он имел в виду, говоря себе, что испытал так мало? Мыслил ли он под этим путешествие, работу, общественную деятельность, спорт, женщин? Вероятно, он подразумевал под этим все, но главное, конечно, женщин. Ибо если в иных сферах его жизнь и была удручающе убогой, то вины своей он тут не чувствовал. Не виноват же он в том, что его профессия малоинтересна и бесперспективна, что для путешествий нет ни денег, ни благосклонных кадровых рекомендаций. Не виноват же он, наконец, и в том, что в 20 лет повредил мениск и вынужден был бросить любимые виды спорта. Однако мир женщин был для него миром относительной свободы, и уж здесь ему не на что было пенять, нечем было отговариваться. Здесь он мог проявить свои богатые возможности. Так женщины стали для него единственным оправданным мерилом полноты жизни. Да вот беда. Именно с женщинами дело почему-то не ладилось. До 25, хотя он был привлекательным юношей, его сковывало волнение. Потом он влюбился, женился и в течение 7 лет убеждал себя, что в одной женщине можно обрести эротическую бесконечность. Затем развелся. Апология женской единичности, как и иллюзия бесконечности, растаяла, и на ее место пришло властное желание обладать женщинами, пестрой конечностью их множества. Однако, увы, сильно приторможенная скудными финансами, приходилось платить алименты бывшей жене на содержание ребенка, с которым ему дозволялось видеться 1-2 раза в год, и условиями маленького города, в котором любопытство соседей столь же безгранично, сколь невелик выбор женщин. А время неслось неудержимо. И вот однажды он стоял в ванной перед зеркалом, висевшим над умывальником, и, держа в руке над головой круглое зеркальце, в ужасе разглядывал уже вполне отчетливую лысину, вид которой, огорошив его без подготовки своей внезапностью, открыл ему банальную истину — упущенного не наверстать. Он впал в хроническую тоску, его стали посещать даже мысли о самоубийстве. Разумеется, и это надо подчеркнуть, дабы не заподозрить в нем истерика или глупца, сознавая их комичность, он был уверен, что никогда не претворит их в жизнь. Давился от смеха, когда представлял себе свое прощальное письмо. «Не в силах мириться с лысиной. Прощайте». Но достаточно и того, что эти мысли, какими бы платоническими они ни были, все же приходили ему в голову. Попробуем понять его. Они звучали в нем примерно так, как звучит в марафонце необоримое желание выйти из забега, когда он вдруг на ходу обнаруживает, что позорно, причем по своей вине, из-за собственных промахов проигрывает его. И наш герой, считая свой забег проигранным, не желал длить его дольше. А сейчас, склонившись над маленьким столиком и ставя одну чашку перед диваном, куда вскоре сядет сам, другую перед удобным креслом, в котором сидела гостья, он говорил себе, что во всей этой истории есть некий злой умысел. Женщину, в которую годы назад был по уши влюблен, и который тогда же, по своей вине, из-за собственных промахов позволил уйти, он встречает в таком мрачном расположении духа и в тот момент, когда уже ничего нельзя наверстать. Она едва ли могла догадаться, что видится ему той, которая ушла от него. Она ведь никогда не забывала о той ночи, которую они провели вместе. Помнила его тогдашний облик. Ему было 20, он не умел одеваться, краснел и забавлял ее своим мальчишеством. Помнила и самое себя. Ей тогда было почти 40, и какая-то жажда красоты толкала ее в объятия чужих мужчин, но одновременно и гнала прочь от них. Она ведь всегда представляла свою жизнь непременно похожей на красивый танец и боялась превратить супружескую измену в отвратительную привычку. Да, она предписала себе красоту, как иные предписывают себе нравственные устои. Если бы она обнаружила в своей жизни уродство, то, верно, впала бы в отчаяние. И сознавая сейчас, что по прошествии 15 лет должна казаться хозяину дома старой, со всеми уродствами, присущими старости, она решила сразу заслонить свое лицо воображаемым веером и осыпала собеседника торопливыми вопросами. Спросила, как он попал в этот город, спросила о его работе, похвалила его уютную гарсоньерку, вид из окна на городские крыши, сказала, что при всей обыденности вида в нем есть воздушность и простор. Назвала авторов нескольких импрессионистских картин, застекленные репродукции которых украшали стены. Впрочем, назвать их было нетрудно. В квартирах бедных чешских интеллектуалов вы наверняка обнаружили бы одни и те же дешевые репродукции. Затем, поднявшись с кресла с чашкой недопитого кофе и наклонившись над маленьким письменным столом, над которым на полочке стояло несколько фотографий, сразу приметила, что среди них не было ни одной фотографии молодой женщины, спросила, не принадлежит ли старое женское лицо на одной из них его матери. Он подтвердил. Потом и он спросил, что она имела в виду, когда при встрече с ним сказала, что приехала в город уладить кое-какие дела. Ей ужасно не хотелось говорить о кладбище. Чувствовала себя здесь, на 6-м этаже, не только высоко над крышами, но и блаженно вознесенной над своей жизнью. Однако по его упорному настоянию в конце концов призналась – лишь очень коротко, ибо развязность торопливой откровенности всегда претила ей, что много лет назад жила здесь с мужем, что он похоронен на здешнем кладбище, о сносе памятника умолчала, и что вот уже 10 лет, как она каждый год приезжает сюда с сыном на день поминовения. Каждый год? Это открытие огорчило его, и он снова подумал о некоем злом умысле. Ведь повстречай он ее здесь 6 годами раньше, когда приехал сюда, все можно было бы спасти. Старость не отметила бы ее так. Ее внешность не столь печально отличалась бы от образа той женщины, какую он любил 15 лет назад. Он еще сумел бы, преодолев различия, воспринять оба образа, прошлый и нынешний, как единый. Но теперь один безнадежно отставал от другого. Она допила кофе, разговорилась, а он пробовал точно определить меру ее перемены, по причине которой она ускользает от него во второй раз. Ее лицо покрылось морщинами, слою пудры не под силу было устранить их. Шея увяла, высокому воротнику не под силу было скрыть это. Щеки обвисли, в волосах, пусть это было даже красиво, пробивалась седина. Однако куда больше его внимания приковали руки. Увы, они не поддавались ни пудре, ни гриму. Руки, покрытые синей паутиной жил, вдруг превратились в мужские. Сожаление смешивалось в нем со злостью. И он, возымев охоту утопить в алкоголе их запоздалую встречу, спросил, не желает ли она рюмку коньяка. В шкафчике за шторой стояла початая бутылка. Она отказалась, и ему припомнилось, что и тогда, многие годы назад, она почти не пила. Возможно, не хотела позволить алкоголю разрушить изысканную сдержанность своих манер. Увидев изящный жест руки, которым она отклонила его предложение, он понял, что очарование вкуса, волшебство, ласковость обхождения, покорявшие его в прошлом, не потускнели в ней, хотя и скрыты под маской старости, и сами по себе, хотя и зарешечены ею, еще вполне притягательны. Мысль, что она зарешечена старостью, пронизала его беспредельной жалостью, сделавшей ее близкой, эту некогда блистательную женщину, перед которой не имел язык. И захотелось поговорить с ней по-дружески, неторопливо, долго, в этаком грустноватом настроении меланхолического смирения. И он действительно разговорился, и говорил действительно долго, и в конце концов завел речь о своих невеселых мыслях, в последние годы посещавших его. Разумеется, он ни словом не обмолвился о появившейся лысине, как и она, кстати, умолчала о снесенной могиле, но призрак лысины подвигнул его на псевдофилософские сентенции о том, что время летит быстрее, чем успеваешь жить, что жизнь ужасна, ибо все в ней отмечено неминуемой гибелью. В ответ на подобные излияния он ждал от гостьи участливого отклика, но не дождался. «Я не люблю таких разговоров. Все, что вы говорите, ужасно поверхностно». Она терпеть не могла разговоров о старении и смерти. Они касались того физического уродства, к которому она противилась. Не без волнения она повторяла хозяину дома, что его взгляды поверхностны. Человек — это ведь нечто большее, чем дряхлеющее с годами тело. Главное — плод его трудов, то, что он оставляет для других. В самом деле эта мысль возникла в ней не сейчас, а еще тогда, когда 30 лет назад она влюбилась в своего будущего мужа, который был 19 годами старше, и она всегда испытывала к нему искреннее уважение, несмотря на все свои измены, о которых он либо не знал, либо не хотел знать. Стараясь убедить себя, что его интеллект и значимость полностью уравновешивают тяжкое бремя лет. Какой еще плод трудов, скажите на милость? Какой плод трудов мы здесь оставляем? С горьким смешком возразил ей хозяин дома. Она не хотела ссылаться на покойного мужа, хотя твердо верила в незыблемую ценность всего того, что он совершил. Она лишь сказала, что любой человек создает в своей жизни нечто, пусть даже совсем скромное, и что в этом и только в этом его назначение. Потом заговорила о себе. Она работает в одном доме культуры на окраине Праги, организует лекции и поэтические вечера, говорила с воодушевлением, показавшимся ему наигранным, о благодарных лицах слушателей, а затем сразу же переключилась на тему о том, как прекрасно иметь сына, и наблюдать, как ее собственные черты, сын похож на нее, преображаются в лицо мужчины. Как прекрасно одарить его всем, чем только может мать одарить сына, а потом тихо исчезнуть из его жизни во имя ее же продолжения. И о сыне заговорила она не случайно. Весь этот день он стоял перед глазами и укоризненно напоминал об утреннем провале на кладбище. Удивительно было. Ни одному мужчине она никогда не позволяла взять над ней верх. И только собственный сын каким-то неведомым способом завладел ее волей. Впрочем, кладбищенская неудача потому так и расстроила ее, что она, чувствуя свою вину перед ним, боялась его попреков. Она уже давно стала догадываться, что если сын и следит ревниво за тем, как она чтит память мужа, именно он всегда настаивал, чтобы на каждый день поминовения они не забывали съездить на кладбище, то причиной тому не столько любовь к покойному отцу, сколько желание терроризировать ее, мать, указать ей на положенные вдовьи границы. И хотя сам он никогда не выражал этого открыто, а она старалась безуспешно об этом не думать, все было именно так. Ему отвратительно была одна мысль, что сексуальная жизнь матери может еще продолжаться. Ему претило то, что еще оставалось в ней, по крайней мере, как возможность и шанс сексуального. А поскольку понятие сексуальности связано с понятием молодости, ему претило в ней все, что еще сохранялось моложавым. Он был уже не ребенок, и моложавость матери в сочетании с ее агрессивной заботой мешала ему естественно воспринимать молодость девушек, уже вызывавших его интерес. Ему хотелось, чтобы мать была старой. Лишь от такой он мог сносить любовь, лишь такую любить. И она, осознавая порой, что так, в сущности, он толкает ее к могиле, в конце концов покорилась ему. Капитулировала под его натиском и стала даже идеализировать свою покорность, уговаривая себя, что красота ее жизни и состоит именно в этом тихом исчезновении ради продолжения другой жизни. И теперь в оправдании этой идеализации, без которой морщины на лице жгли бы ее еще больше, она со столь нежданной горячностью вела спор с хозяином дома. Но хозяин дома вдруг перегнулся через разделявший столик, погладил ее по руке и сказал: «Простите меня за мои слова. Вы же знаете, я всегда был глупцом». Их спор не рассердил его. Напротив, гостья вновь предстала перед ним в своем былом подобии. В ее протесте против мрачных разговоров, разве это не был прежде всего протест против уродливости и безвкусия, он узнавал ее такой, какой знал когда-то, и его мыслями все больше завладевал ее давний облик и их давняя история. И теперь он лишь желал себе, чтобы ничто не нарушило этой грустной, столь благоприятной для разговора атмосферы, потому-то он и погладил ее по руке и назвал себя глупцом, и он сумел бы сказать ей о том, что представлялось ему сейчас важным, об их истории. Он ведь был убежден, что пережил с ней что-то необыкновенное, о чем она даже не подозревает, и для чего он сам будет с трудом подыскивать точные слова. Она, наверное, уже и не помнит, как они познакомились. Видимо, однажды она оказалась в компании его студенческих друзей, но захудалое пражское кафе, где они впервые были одни, она, конечно, достаточно хорошо помнит. Он сидел против нее в плюшевом боксе, подавленный и молчаливый, и вместе с тем опьяненный изящными намеками, какими она выказывала ему свою приязнь. Он пытался представить себе, хотя ничуть не надеялся, что эти видения когда-нибудь претворятся в жизнь, как она будет выглядеть, если он станет целовать ее, раздевать и любить, но воображение отказывало ему. Да, удивительно, тысячу раз он пытался представить ее в агонии телесной любви, но все напрасно. Ее лицо по-прежнему было обращено к нему своей спокойной и мягкой улыбкой, и он не мог даже упорнейшим усилием воображения искривить ее гримасы любовного экстаза. Она совершенно не поддавалась силе его воображения. И тогда случилось то, что никогда больше не повторилось. Он лицом к лицу оказался перед невообразимым. Он, видимо, переживал тот короткий райский период, когда воображение еще недостаточно насыщено опытом, еще не стало рутиной, мало знает и мало умеет, и потому все еще остается место для невообразимого. Если невообразимое должно притвориться в реальность, без помощи вообразимого, без мостика представлений. Человек теряет почву под ногами и начинает чувствовать головокружение. И он действительно почувствовал такое головокружение, когда она, после нескольких встреч, так и не укрепивших его решимости, начала столь подробно и с таким красноречивым любопытством расспрашивать его о комнате в студенческом общежитии, что он был чуть ли не вынужден ее туда пригласить. Комнатушка в общежитии, которую он делил с товарищем, пообещавшим ему за стопку рома вернуться только после полуночи, мало походила на его нынешнюю квартиру. Две железные кровати, два стула, шкаф, слепящая лампа без абажура, ужасный кавардак. Он едва успел навести порядок, как ровно в 7 часов, это была примета ее аристократичности, она всегда приходила вовремя, раздался стук в дверь. Стоял сентябрь, и уже начинало темнеть. Они сели на край кровати и стали целоваться. Стемнело еще больше, но зажигать свет он не хотел. Рад был, что не виден во тьме, и значит, смущение, которое непременно охватит его, когда он начнет перед ней раздеваться, останется незамеченным. Кое-как он еще умел расстегивать женщинам блузку, сам же раздевался у них на глазах со стыдливой поспешностью. Однако на этот раз он долго не решался расстегнуть ей первую пуговицу. Ему казалось, что процесс раздевания должен сопровождаться какими-то изящными, элегантными жестами, известными лишь мужчинам опытным. Он же боялся обнаружить свою неопытность. В конце концов, она сама встала и спросила с улыбкой: «Не пора ли мне сбросить этот панцирь?» И начала раздеваться. Но в комнате было темно, и он видел лишь тени ее движений. Он тоже торопливо разделся, но обрел кое-какую уверенность лишь тогда, когда они предались благодаря ее терпениям любви. Он смотрел ей в лицо, но в полумраке совершенно ускользало его выражение, он даже не различал ее черт. Он сожалел, что темно, но в ту минуту представлялось невозможным оторваться от нее и подойти к двери, чтобы повернуть выключатель. Он продолжал напряженно вглядываться в нее, но по-прежнему не узнавал. Казалось, он отдается любви с кем-то другим, с кем-то фиктивным или с кем-то и вовсе не конкретным, безликим. Потом она оседлала его, он видел лишь ее вознесшуюся тень, и, извиваясь бедрами, стала говорить что-то сдавленным голосом, шепотом, причем было неясно, говорит ли она это ему или себе. Не разбирая слов, он спросил, что она говорит, но она продолжала что-то шептать, и он, даже прижав ее к себе вновь, так и не смог разобрать ее шепота. Она слушала хозяина дома и с каждым мигом все больше погружалась в детали, давно забытые. Тогда, например, она носила голубой костюмчик из легкой летней ткани, в котором выглядела ангельски невинной. Да, она вспомнила этот костюмчик. Волосы вкалывала большой костяной гребень, придававший ей величественно старомодный вид. В кафе всегда заказывала чай с ромом, ее единственное спиртное прегрешение. И эти воспоминания приятно уносили ее прочь от кладбища, от разрушенной могилы, от натертых ступней, прочь от дома культуры и укоризненных глаз сына. «Что ж», — мелькнула мысль, — «пусть я такая, какая есть, но если частица моей молодости продолжает жить в этом человеке, значит, жила я не напрасно». И следом мелькнула мысль, что это новое подтверждение ее взглядов. Человек ценен тем, чем он возвышается над собой, тем, чем он приступает к границе самого себя, чем живет в других и для других. Она слушала, и когда он временами гладил ее по руке, не сопротивлялась. Это поглаживание сливалось с спокойно ласковым настроением, в котором протекал разговор и содержало в себе обезоруживающую неопределенность. Кому оно принадлежало? той, о которой говорится, или той, которой говорится. Впрочем, мужчина, гладивший ее, нравился ей. Она даже подумала, что теперь он нравится ей больше, чем тот юноша 15-летней давности, чье мальчишество, если она хорошо помнит, несколько тяготило ее. А когда он в своем рассказе коснулся того, как над ним возвышалась ее извивавшаяся тень, и как он напрасно пытался понять ее шепот и потом вдруг сделал минутную паузу, она бездумно, словно он знал те слова и хотел спустя годы напомнить их ей, как некую забытую тайну, тихо спросила: «А что я говорила тогда?» «Не знаю», — ответил он. Он не знал. Она тогда ускользала не только от его воображения, но и от его восприятия, ускользала от его зрения и слуха. Когда он зажег в комнате свет, она была уже одета, на ней снова все было гладким, ослепительным, совершенным, и он напрасно искал связь между ее освещенным лицом и лицом, которое минуту назад рисовалось ему в темноте. В тот день они и расстаться еще не успели, как он уже вспоминал о ней, пытаясь представить себе ее невидимое лицо и невидимое тело в те минуты, когда они любили друг друга. Но все безуспешно. Она все время ускользала от его воображения. Он решил, что в следующий раз будет любить ее при ярком свете, однако следующего раза уже не было. С той встречи она искусно и деликатно избегала его, и он весь отдался сомнениям и безнадежности. Хотя их любовная близость и была прекрасной, да, скорее всего, но он знал и то, каким несносным он верно казался ей до этого, и ему делалось стыдно. Он, наконец, понял, что она умышленно избегает его, и перестал добиваться встречи. «Скажите, почему вы тогда избегали меня?» «Ах, оставьте, прошу вас», — сказала она нежнейшим голосом. «Это было так давно, откуда мне знать?» Но он продолжал настаивать, и она добавила: «Зачем все время возвращаться к прошлому? Достаточно и того, что нам приходится уделять ему столько времени вопреки своему желанию». Она сказала это лишь за тем, чтобы как-то прекратить его настояние, и, возможно, последняя фраза, сказанная с легким вздохом, относилась к утреннему посещению кладбища, но он воспринял ее слова иначе. Они словно призваны были резко и нацелены открыть ему столь очевидную вещь, что нет двух женщин, прошлой и нынешней, а есть лишь одна и та же женщина, и что эта женщина, которая 15 лет тому назад ушла от него, сейчас здесь, рядом. Стоит только протянуть руку. «Вы правы. Настоящее важнее», — сказал он многозначительно и очень внимательно посмотрел в ее улыбающееся лицо. Между полуоткрытыми губами белел безупречный ряд зубов. Вмиг мелькнуло воспоминание. Тогда, в студенческой комнате, она взяла в рот его пальцы и так сильно укусила их, что ему стало больно. Однако при этом он невольно ощутил и до сих пор живо помнит, что наверху, сбоку, у нее не было зубов. Тогда это не оттолкнуло его, напротив, этот небольшой изъян говорил о ее возрасте, привлекавшем и возбуждавшем его. А теперь в просвете между зубами и уголком рта все зубы были целы, причем удивительной белизны. Это поразило его. Два образа вновь разошлись, и он, противясь тому и пытаясь усилием воли вновь слить их воедино, сказал: «Вы в самом деле не хотите коньяку?» И когда она, очаровательно улыбаясь и слегка подняв брови, отрицательно покачала головой, он зашел за ширму, достал бутылку коньяка и, приложив ко рту, стал быстро отхлебывать. Потом, сообразив, что по его дыханию она могла бы догадаться о его тайной провинности, взял две рюмки и бутылку и внес их в комнату. Она снова покачала головой. «Ну, хотя бы символически», — сказал он и налил в обе рюмки. Чокнулся с ней. «За то, чтобы я говорил о вас только в настоящем времени». Он выпил рюмку, Она лишь омочила губы. Он подсел к ней на край кресла и взял ее за руки. Она никак не думала, когда шла в его гарсоньерку, что дело может дойти до этого прикосновения. И в первую минуту испугалась. Словно это прикосновение случилось раньше, чем она сумела к нему подготовиться. Эту постоянную готовность, столь знакомую зрелой женщине, она давно утратила. В этом испуге, пожалуй, можно найти нечто общее с испугом молодой девушки, которую впервые поцеловали. Если девушка еще не подготовлена, а сама она уже не подготовлена, то эти еще и уже таинственным образом сродни друг другу, как бывают сродни странности старости и детства. Потом он пересадил ее с кресла на тахту, прижал к себе, стал гладить ее тело, и она почувствовала себя в его руках какой-то бесформенно мягкой. Да, именно мягкой, потому что тело ее давно покинуло та повелевающая чувственность, которая щедро одаривает женщин ритмом сжатия и расслабления, а также энергией бесчисленных ласк. Его прикосновения, однако, вскоре рассеяли ее мгновенный испуг, и она, столь далекая от той прекрасной зрелой женщины, в один миг стала ею, обретя прежнее самоощущение, сознание, прежнюю уверенность эротически опытной женщины. И эта уверенность была тем сильнее, что она давно ее не ощущала. Ее тело, минуты раньше застигнутое врасплох, испуганное, пассивное, мягкое, вдруг ожила и стала отвечать хозяину дома уже своими прикосновениями, и она, чувствуя их осознанную точность, наслаждалась ими. Эти прикосновения, манера, в какой она прижималась лицом к его телу, мягкие движения, какими отвечала на его объятия, все это она воспринимала не как нечто заученное, нечто, что она умеет и что сейчас с холодным удовлетворением воспроизводит, а как что-то органическое, с чем опьяненно и восторженно сливается. Будто это была ее родная планета. Ах, планета красоты, с которой она была выселена и на которую сейчас торжественно возвращается. Ее сын был сейчас бесконечно далеко. Когда хозяин дома взял ее за руки, в уголке сознания мелькнул образ сына, как некое предостережение, но тотчас истаял. И во всем необъятном мире остались лишь она и мужчина, который гладил ее и обнимал. Но когда он губами приник к ее губам и языком хотел раскрыть ей рот, все вдруг разом опрокинулось. Она очнулась, крепко сжала зубы, почувствовала горькую чужеродность протеза. Он вонзился в небо и, казалось, заполнил весь рот. И не поддалась ему. Мягко отстранив его, сказала: «Нет, в самом деле, прошу вас, лучше не надо». Однако он не сдавался, и она, взяв его за руки и вновь повторив свое «нет», сказала, говорить было трудно, но она знала, что должна говорить, коли взывает к его послушанию, что им уже поздно предаваться любви. Напомнила ему о своем возрасте. Если они займутся любовью, она может опротивить ему, и это повергнет ее в отчаяние. Ибо то, что он говорил ей о них двоих, для нее было неизмеримо прекрасно и важно. Тело ее смертно, оно дряхлеет, но теперь она знает, что от него осталось нечто нематериальное. То, что подобно светящему лучу звезды, которая уже погасла. Надо ли печалиться, что она стареет, если ее молодость сохранилась в ком-то нетронутой? «Вы в своей душе воздвигли мне памятник. Нельзя допустить, чтобы он рухнул. Поймите меня», — говорила она, сопротивляясь. «Не надо. Нет. Не надо». Он стал уверять ее, что она все еще красива, что ничего по сути не изменилось, что человек всегда остается самим собой, но он понимал, что обманывает ее и что правда на ее стороне. Он ведь прекрасно знал свою чрезмерную чувствительность к внешним изъянам женского тела, даже свою год от года растущую брезгливость к ним, заставлявшую его в последнее время все чаще заглядываться на более молодых, а следовательно, как с горечью отмечал он, на более пустых и глупых женщин. Да, сомневаться не приходится. Физическая близость, если он добьется своего, вызовет в нем отвращение. И это отвращение осквернит не только настоящую минуту, но и образ некогда любимой женщины, образ, сохраненный в памяти как драгоценность. Все это он знал, все это витало в мыслях, но много ли значит мысли в сравнении с желанием, устремленным лишь к одной цели? Женщина, чья былая недосягаемость и невообразимость мучили его целых 15 лет, эта женщина сейчас здесь. Наконец он сможет увидеть ее при ярком свете. Наконец он сможет по теперешнему ее телу прочесть ее прежнее тело, по теперешним чертам прежние черты. Наконец он сможет прочесть ее невообразимую мимику и содрогание в минуты любви. Он обнял ее за плечи и посмотрел ей в глаза. «Не сопротивляйтесь мне. Какой смысл сопротивляться?» Но она снова покачала головой, понимая, что сопротивление ее вовсе не бессмысленно. Она ведь знает мужчин и их отношение к женскому телу. Знает, что даже самый пылкий любовный идеализм не спасает тело от ужасной силы воздействия. Хотя ее фигура все еще сохраняла природные пропорции, а в платье и вовсе выглядела молодой, она не заблуждалась. Стоит ей раздеться, как обнажится морщинистость ее шеи и откроется шрам, оставшийся после операции желудка 10 лет назад. И по мере того, как она возвращалась к осознанию своего нынешнего телесного облика, из которого только что высвободилась, со дна улицы стали подниматься к окну комнаты, до сих пор казавшейся ей высоко вознесенной над ее жизнью, треволнение сегодняшнего утра. Они, постепенно заполняя комнату, оседали на застекленных репродукциях, на кресле, на столе, на пустой кофейной чашке, а их шествием предводило лицо сына. Увидев его, она залилась краской и замкнулась в своей скорлупе. Безумная. Она уж было хотела свернуть с уготованной ей сыном дороги, по которой до сих пор шла с улыбкой и восторгом. Хотела было хоть на миг свернуть с нее, а теперь должна смириться и признать, что это единственная предназначенная ей дорога. Лицо сына было таким насмешливым, что она, сгорая со стыда, почувствовала, как становится у него на глазах меньше и меньше, пока униженное не превращается всего лишь в шрам на своем животе. Хозяин дома, держа ее за плечи, вновь повторил: «Какой смысл сопротивляться?» Она продолжала механически качать головой, ибо видела сейчас не хозяина дома, а своего недруга сына. Ненавистного тем больше, чем меньше и униженнее ощущала себя. Она слышала, как он попрекает ее разрушенной могилой, но тут вдруг из хаоса памяти, вне всякой логики, выплыла фраза, которую она злобно бросила ему в лицо. «Мальчик мой, старые покойники должны уступить место молодым». Он ничуть не сомневался в том, что все это и вправду закончится отвращением. Ведь уже сейчас, при одном взгляде на нее, взгляде пытливом и проницательном, в нем рождалось определенное отвращение. Но, как ни удивительно, оно не мешало ему, а напротив, дразнило и возбуждало, словно он вожделел этого отвращения. Жажда обладания сближалась в нем с жаждой отвращения, жажда прочесть по ее телу наконец то, что так долго ему не дано было знать, смешивалось с жаждой это прочтенное мигом обесценить. Откуда это в нем? Осознавал он это или нет? Но сейчас ему представился исключительный случай. Его гостья могла возместить ему все, что было у него отнято, что ускользнуло от него, что прошло мимо. Все, без чего таким невыносимым казался его возраст, отмеченный редеющими волосами и печально убогим итогом. И он, осознавая или только смутно ощущая это, мог теперь все эти недоступные ему радости лишить смысла и цвета, ибо именно их несказанная цветистость делала его жизнь столь печально бесцветной, мог открыть, что они ничтожны, что они лишь химера, угасание и меняющий личину прах. Он мог отомстить им, унизить их, уничтожить. «Не сопротивляйтесь», — повторял он, пытаясь привлечь ее к себе. Она все время видела насмешливое лицо сына, и когда хозяин дома силой привлек ее к себе, сказала: «Прошу вас, оставьте меня на минуту», и высвободилась. Не хотела оборвать то, что вертелось в голове. Старые покойники должны уступить место молодым, а памятники — вздор. И ее памятник, который этот человек, что рядом с ней, воздвиг в своей душе 15 лет назад — вздор. И памятник мужа — вздор. «Да, мой мальчик, все памятники — вздор», — говорила она сыну и с мстительным наслаждением смотрела, как его лицо морщится и искажается криком: «Ты никогда так не говорила, мать!» Конечно, она знала, что никогда так не говорила, но эта минута была озарена светом, преображающим все вокруг. Какой смысл памятники предпочитать жизни? Ее собственный памятник имеет для нее лишь один единственный смысл. Сейчас она может опрокинуть его ради своего презренного тела. Мужчина, который сидит рядом, нравится ей. Он молод и, вероятно, даже наверняка он последний мужчина, который нравится ей и с которым она может предаться любви. И это единственно важное. Если потом он и почувствует к ней отвращение, и ее памятник в его душе рухнет, ей безразлично. Ведь памятник существует вне ее, так же, как вне ее и его душа, и его память. А все, что существует вне ее, ей безразлично. «Ты никогда так не говорила, мать!» — слышала она сыновий выкрик, но оставила его без внимания. Она улыбалась. «Вы правы. Какой смысл сопротивляться?» — сказала она тихо и встала. Затем начала медленно расстегивать платье. До вечера оставалось еще много времени. Комната на сей раз была залита ярким светом. Милан Кундера. «Пусть старые покойники уступят место молодым». Читали Марина Зикеева и Михаил Прокопов.